Рядом появился Наруто, неся на плече тело Гаары. «Победа!» — гордо выдал Наруто. «Молодец, смог из себя выдавить Какаши, нам пора возвращаться». Глава 12. Рок Ли, он же не фанат кукольных представлений. Самое главное после хорошей драки что? Правильно, остаться, как говорится, жив, цел, орел. Вот и у меня вроде все хорошо. Ну, а теперь переходим к приятной части, мороди сбор у Хабара, лута. Дропс Сосари получился знатный, одна хреновина, из которой он пускал руки, более или менее сохранилась, а вместе с ней и печать. Накручена эта печать, так что без полулитра не разберешься. Пока я собирал трофеи и дуэтом танцевал лунную походку наоборот или обратного Джексона, бабуля, чьей странным девайсом, внешне напоминающим шпатель, отколупывала из грунта остатки сосари. Знатно мы его вкатали, будто катком проехали. Бабуля, кстати, к вопросу подошла со всей тщательностью, сразу видно профессионал. Вот кого я позову обои клеить у себя на даче. Я, конечно, не пионер, но металлолома собрал знатно. Синбоны, иглы, металлические трубы, пара непонятных лопастей, одна мина-ловушка. От стены меня отдирали тем же шпателем, под маты только, что отличившие меня сакуры. Процедуру лечения пришлось повторять. Нехороший человек этот сосари был, даже после смерти нагадить умудрился. Хотя о покойных или хорошо, или ничего. Мы с клоном вышли на свежий воздух, подышать, заодно дождаться остальных. Сакура с Чией остались в пещере. Первыми, как ни странно, пришли с улыбкой в 32 зуба Наруто и покерфейсом Какаши, у которого почему-то начался нервный тик. Видимо, битва была тяжелая. Заодно и тело Гарика принесли. Ли, я его уделал. Обрадовал меня Наруто. Красава. Мы своего тоже намазали мелким слоем. Наруто потряс головой, протер глаза и спросил: Ли, а почему тебя двое? Ты наконец-то выучил теневое клонирование? Да, не ты прикинь, это вражеская техника. Эти идиоты на меня, же натравить хотели. Не, ну ты прикинь, какой идиот будет воевать с самим собой. Подивился я тупости создателя этой техники. Какаши крякнул и ушел в пещеру. Есть хочешь? Решил я узнать у Наруто, потому как после процесса лечения жрать хотелось знатно. Да, конечно хочу, у тебя беляши еще остались? Проглот. Его до выпечки допускать нельзя, все сожрет. Хотя ему можно. Остались. Рассказывай, что произошло после того, как мы разделились. 10 минут спустя. Не, ну ты прикинь, этот неудачник на птице мне заявляет, что его взрывы это искусство. Не, я все понимаю, но он ведь ничего, кроме лепки зверушек, не знает. Экспрессивно выдал Наруто, размахивая руками, за что получил леща, потому как спасти свою кружку с чаем мне удалось в последний момент. А потом я ему показал, где раки зимуют. Тело, между прочим, так и не нашел, возможно, он еще и жив. Закончил рассказ Наруто, а я печать новую достал. Будем разбираться. Обрадовал я его. Взрывную? С надеждой спросил Наруто. Запечатывающий тентакливого действия, обрисовал механизм печати я. Наруто немного паник, хотя можно и под это дело приспособить. Обнадежил я его. Из пещеры вышла Чиэ, Какаши и Сакура. Что вы делаете? Живо слезли с тела Казекаги. Заорала Чиэ. Плющками балуемся, будете. Угощайтесь беляшами, пока этот проглот все не съел. Предложил я. Какими беляшами? Живо слезли с тела Казекаги. С переходом на ультразвук выдала бабуля. Нет, ну что за жизнь? Каким-то плохим парням из Акацки сидеть пить чай на теле Казекаги можно, а нам, хорошим парням из Конохи, нет. Везде дискриминация. Мы, можно сказать, полстраны оббегали, чтобы его найти, и теперь его терять мы не намерены. Попутно выполнили очевку чаепития на Каге. Внукам будет, что рассказать. Сомневаюсь, что выпадет такая возможность. Я думаю, Цунади не просто нас пошлет за такое предложение, она нас туда докинет, с нее станется. Все лучше, чем использовать труп в качестве куклы. Труп Гарика получите, только через наши трупы. Неожиданно скаламбурил я. Делать куклу из него я не позволю. Возведем пирамиды, и там захороним. Обидно, все-таки мы не успели. Жаль, столько несозданных воспоминаний пропало. Теперь придется Тимари огорчить, да и Бэтмена немного жаль. Какую куклу? Я не сосари, я этим не промышляю. Аки чайник закипело чие. Спокойно, произошло недоразумение только и всего. Попытался разрядить обстановку лже белый клык Конохи, за что получил испепеляющий взгляд чие. И 2,5, хотя если считать клона за полноценного члена команды, 3 непонимающих взгляда, говоривших мужик, ты ж вроде на нашей стороне должен быть, я поддерживаю ли, руки прочь от тела Гарика, выдал сидящий на нем же Наруто. Какаши сделал глубокий выдох и по-моему начал считать до 10, неожиданно Чие успокоилась. Хорошо, раз уж вы так печетесь о своем друге, то я вас обрадую, куклу делать из него я не буду, а вот воскресить, и с хитрым прищуром посмотрела на нас, те, синхронно выдали мы с Наруто, после чего от его подзатыльника я увернулся, а он от моего нет, и ради всего святого слезьте с Казекаги, быстро, рявкнула Чие, отчего мы взлетели в воздух на пару метров. Прошло 10 минут, с разных сторон стали подтягиваться остальные члены экспедиции, первым пришел Ниджи, ну, как пришел полуприполз, сказал, что миссия выполнена и лег в тенечке полежать отдохнуть, ну, как лег, рухнул лицом в пол, словно подкошенное дерево, вот, хорошо быть медиком в нашем сводном отряде, за пациентами бегать не надо, сами приползают, Сакура занялась Ниджи, выполнял миссию, и тут сформировался клон, «Моя полная копия», — доложился Ниджи. «А ты с ним договориться не пробовал?» — риторически спросил я. «Зачем договариваться с врагом?» — увидел. Поднял голову с земли Ниджи, увидел двух меня и замолчал, возвращаясь к ранее заданному вопросу. Один нашелся, обрадовал меня Наруто. Через некоторое время наш стратегический запас органов соски принес Гайсенсия. Последний выглядел уж очень колоритно. Нехватка пары зубов, синяк под правым глазом, весь в грязи. И при этом довольный, как удав. На наш удивленный взгляд он выдал фразу: «Оказывается, у меня отличный хук левый». Потом потер ребра и добавил: «Да и ногами я хорошо пинаюсь». После чего с блаженной улыбкой отрубился. С этим все понятно. Исполнил давнюю мечту, сразиться с сами собой и, так сказать, на себе ощутить всю силу и слабость своего тайдзюцу. Хорошо, хоть последние врата не открыли. Вернулась Хината, вся растрепанная. А это то, чего сама себе хвосты крутить начала? Стрельнула глазками в Наруто. Так все ясно, бабы. Хинат получается две, а Наруто один. Она чего сама к себе приревновала? Я хоть тихо офигеваю. Мой клон, судя по всему, тоже. Я не вступала в бой, экономя силы именно для этого. Мы можем приступать к ритуалу воскрешения. Ошарашила всех Чие. У меня только одна просьба. Обладатели шаринганов при ритуале присутствовать не будут. Насколько я понимаю, вернуть кого-то из мертвых можно только предоставив что-то равноценное взамен, блеснула эрудиция Сакура. Верно, но не все так просто. Чтобы выполнить эту технику, надо пожертвовать свою жизнь, но и здесь есть ряд условий. Я ни о чем не жалею, мое последнее желание найти Сасари исполнено. Я ухожу с чистой совестью. Берегите Гаару. Я поняла, насколько он для вас важен. Спустя 3 часа, когда народ восстановился, Чие провела ритуал и отправилась к Синигами. Кстати, мне вот интересно, куда тут уходят души после смерти? Ладно, поживем, увидим. Гаара песчаный, он же Казекаги. Пробуждение было внезапным. Последнее мое воспоминание – момент боя с блондином из Акацки на Цунной. Шантажом он вынудил меня закрыть деревню, но сил защитить себя уже не оставалось. Открываю глаза, вижу улыбающегося Ли. Мои прегрешения молодости дают о себе знать. Я попал в ад. Я всегда знал, что не может быть Ли человеком. Поворачиваю голову. Там снова Ли. Видимо, это не просто ад, это персональный ад для одного человека. Этот демон – единственное существо, которое я опасаюсь всеми фибрами своей души. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующий момент. Ты смотри, он реально пришел в себя. В баньке его надо, как следует пропарить, а то валялся трупом, где ни попадя, хрен его знает, каких блох он там нацеплял. Ну ничего, в 4 руки мы его по-королевски попарим. Радостно выдал Ли. Банька. Если до этого были хоть какие-то надежды, то теперь они рухнули. Образ ада, где грешников окунают в котлы и жарят на тлеющих углях пытаемые бесами, встали перед глазами. Вот он, смутный образ того, что я ощутил в прошлый раз в Конохе. Медленно пячусь назад. Техники песка не работают, чакры нет. Я полностью в их власти. Ты смотри, он же совсем отощал и одичал. Вот, что смерть с человеком делает, сказал еще один голос. Поворачиваю голову и вижу Наруто, а он то, как сюда попал, КХММ. Вместо слов вырывается кашель, в горле запершило, нахлебни чутко. С этой фразой один Ли меня приподнимает, второй вливает в рот какую-то жидкость. КХРРР, только и смог выдавить из себя я. Горло обожгло, глаза заслезились. Это не КХРР, а самогон медицинский, лично бодяжил. Семейный рецепт, минимум объема, максимум градусов. Для тебя ничего не жалко. Да не плачь ты, мелкий, все путем. Дядя Ли в квадрате с Наруто о тебе позаботимся. Не надо обо мне заботиться, только не эти двое. Кха, кха, начал откашливаться я. Хватит спаивать больного, раздался женский голос. Нифига я его не спаиваю, это для сугрева и для дезинфекции. Кто его знает, по каким злачным местам его душа шарахалась. И вообще, я тоже, между прочим, медик. Возмутился Ли. Угу, знаю я, какой ты медик. Цунади рассказывала, что даже неизлечимо больные выздоравливали и своим ходом уходили из деревни, лишь бы не видеть тебя. Подначил тот же женский голос. Хината, злая ты, уйду я от вас, и мелкого с собой в баню прихвачу. Я тоже в баню хочу, и кваса. А беляшей еще нет, вклинился знакомый голос. Я же говорил, что на тебя не напасешься, нету больше, остальное гай-сенсию. И Наруто, хватит тыкать в Ниджи пальцем, нет, я понимаю, что он классно шипит, но надо же меру знать. Мне, между прочим, завидно. 10-9. На грани слышимости прозвучал еще один мужской голос. Саске, глазастик, ты наш стратегический, я понимаю, что копировать и мимикрировать это в твоей природе, но совесть-то надо иметь, Ниджи уже даже не шипит, эти стоны меня просто убивают. Либо хватит его тыкать, либо используй носок вместо кляпа. Кха, кха, наконец-то, сумел я продышаться после этого жуткого пойла. По спине мне участливо начали стучать, чем-то тяжелым. Вух, продышался. Нахлебни еще разок, я туда перцу еще намешал, при простуде и ОРЗ помогает. Народное средство, тысячелетний опыт, и мне влили эту же жидкость, но уже с диким добавлением перца. Сознание такого издевательства не выдержало, и я уснул. Гаара песчаный, он же Казекаге. Рок Ли, он же народный целитель. Слабость в чистом виде. Умотался бедненький. Ну ничего, доставим домой, а уж там отмоем. Собрали всех в кучу и отправились в Суну. Попутно отлучился в кустике по-маленькому. Зицу. Это был первый раз, когда идеальная маскировка Зицу обернулась против него самого. Глава 13. Рок Ли, он же грузчик. Мы возвращались в Суну, и ладно бы мы передвигались, как подобает боевому отряду шиноби, которым мы, между прочим, и являемся, так нет же, сейчас мы похожи на отряд челноков, возвращающихся с товаром из стран ближнего зарубежья. Я нес тело спящего Гарика, мой клон нес тело Ниджи, бригада клонов Наруто несла на себе Гай-сенсея, Какаши нес на себе тело Чие. В отличие от удобно расположившегося Гай-сенсея в паланкине из клонов Наруто, Ниджи висел задницей вперед, головой вниз на плече моего клона. Учитывая, что мой клон передвигался по деревьям в моем стиле, а именно без использования чакры, то о плавном передвижении речи быть не могло. В общем, на каждом приземлении он издавал странные звуки. Видимо, укачивает, подумал я, и решил не париться. Потом таблетку ему дам. На предложение поменяться местами с Чие, я ему популярно объяснил, что техникой воскрешения владела только она, и вообще к чему такие панические мысли, что он нам нужен живой и здоровый. Дальше я ускакал вперед, а с клоном Ниджи поговорить пытался, но это сложно сделать, с головой в районе поясницы последнего и попытками клона ответить Ниджи с помощью знаков. После того, как клон пару раз чуть не потерял Ниджи по дороге, а мы, между прочим, сейчас прыгали в 20 метрах над землей, Ниджи решил больше последнего не отвлекать. Какой общительный парень, даром, что Хьюга. И только девушки и Саске никого на себе не несли. В связи с этим фактом я стебал всю обратную дорогу последнего на пару с Наруто, слыша привычные ПФФ и гордое молчание в ответ. Вот так мы и передвигались, распугивая местную живность, под эротичные завывания Ниджи, фыканье Саске, добавим сюда еще милое воркование Наруто с Хинатой, вопли силы юности от Гай-сенсея и обратном счете от 10 до 1 и снова от 10 до 1 от Какаши, и лихой песни о бравом солдате, получившем увольнительную от меня. Вот в таком виде нас и застал выдвинувшийся нам навстречу отряд из Суны во главе с Баки и Тимари. Их отряд мы засекли за пару километров. Вот, что значит наличие сенсоров в команде. Встретились мы уже в пустыне. Встречал нас целый табун. Хотя нет, вру, зачем обижать милых лошадок. Нас встречала целая отара баранов из Суны, умудрившихся успешно, потерявших своего каге посреди деревни. И вся эта шайка бежит ко мне. Почему ко мне? Да потому, что у меня вместо воротника сейчас на плечах Гарик болтается. Эти удоды меня попытались замочить прямо на месте. В результате пришлось в темпе вальса убегать. А все почему? А потому, что не все знают меня в лицо, но вот чувака, который мочил Казекаге в воздухе на Цунай, видели все. И что? Вот и я не сразу понял. А дело было в том, что на текущий момент я был одет, так же как и тот чувак. Народ сложил дважды два, получил четыре, а я чуть не занял место на кладбище из-за неправильных расчетов. Эх, у меня еще в школе были проблемы с математикой, но кто ж знал, что они в другом мире чуть не аукнутся. Эх, раз, да еще раз, берегись народных масс, меня бы замочили на месте, если бы не повелительные окрики некоторых личностей. Из всего этого великолепия шиноби Суны отдельно выделялись три, хотя нет, вру, четыре фигуры. Баки, бывший глава отряда Гаары во время нападения на Коноху, суровый мужик, с привычным куском туалетной бумаги на лице. Тимари со своим опахалом в черном кимоно. Ух, а что это кимоно скрывает, я уже успел так сказать, проверить. Можно сказать, наметилась положительная динамика. Хотя данных пары опытов маловато будет. Надо будет повторить процедуру. Одного не пойму, как сочетается пустыня и черное кимоно. Хотя не парню в зеленом размышлять о цветовых пристрастиях кунайчи соседней деревни. Может, она на ночных миссиях специализируется? Под покровом ночи подкрадывается к мирно стоящим на привале отрядам вражеских засланцев и бац своим опахалом по спящему шиноби, потом бац еще раз контрольный, а потом вших и все улики и тела сдуло в пустыню. Бррррр, страшная картина, ну или у меня слишком буйная фантазия. Третий, ожившая мертвечина, не состоявшийся уже с прилегающих кладбищ, человек, ворующий, судя по всему, косметику у бедняжки Тимари. И мой должник, между прочим, уже дважды должник, Конкура. Ну и последние две по цене одного. Две, каких-то девицы, активно обсуждающих, крутость Гарика. Нечего так смазливенькие, но не в моем вкусе. Однако, когда эта малолетняя Казанова придет в себя, надо будет растрясти его на методику заведения гарема. Нет, мне не завидно. Не завидно, говорю. Ладно, себе-то можно сознаться, конечно, завидно. Нет, за мной тоже бегает одна, точнее одно чудовище в штанах и с гейкуганом наперевес, только цели у них немного различны. По спине пробежали мурашки. Я раньше думал, что боюсь одну вещь – уколы, но, как оказалось, я боюсь, уколов, и эту полоумную. Девушки, вешающиеся на крутых парней, самые слабые, будто прочитав мои мысли, изрек Конкура. И ничего, я не слабая, тихо прошептала Хината, которую я услышал только благодаря усиленному слуху. Кто-то даже плакал. И это шиноби, родите меня обратно, срочно лечить, всех, оптом и в розницу. Где я столько успокоительных на такую ораву возьму? Не деревня, а одно сплошное разорение. Гаар открыл глаза и выдал гениальную по своей простоте фразу. Ик, не ожидал такой реакции, но толпа дружно сделала шаг назад. Не понял, кто дал алкоголь Гааре? Спросил Баки, озираясь по сторонам. А что такое? Спросил Какаши. Гааре нельзя пить алкоголь. 3 года назад произошел инцидент, после которого все в деревне поняли две вещи. Первое, что лучше Гааре Казекаге у нас не будет, а кто не понял этот инцидент, не пережил. И второе, что не стоит давать алкоголь Джинчурике. И самое главное, с невменяемым Джинчурике спорить нельзя. Выйдет только хуже, ответил Баки. Ну, тут я солидарен. Пьяный Наруто — это вообще ходячая катастрофа. Не все пироги одинаково полезны, как оказалось, добавил не в попад Конкура и посмотрел на меня. Какие пироги, а чем он вообще? Но в одном он прав, есть охота, мы уже давно в пути. Гарика пришлось сгрузить сопровождающим с твердым наказом: потеряют, всю жизнь буду бегать со столовой ложкой и бить, бить так, что даже дятлу завидно станет, пока последние копыта не откинет. Ребята меня всерьез не восприняли, но когда подошла Тимари и шепотом им объяснила, что это я замочился Сари в одиночку, и мы в составе команды победили их команду во время вторжения в Коноху, на меня смотрели полными ужаса глазами и клятвенно заверили, что доставят в лучшем виде. Если бы я тогда знал, к чему приведет это безобидное с виду пояснение Тимари. В Суну мы возвращались все дружно. «Тимари, а у вас праздники бывают?» – спросил девушку я. «Да», – было мне ответом. «Ну, значит, повод появился еще один организовать», — сказал судьбоносную на тот вечер фразу я. «Всем праздновать», — тик, подтвердило тело на носилках и обличенное властью. От автора. Утро. Скрытая деревня в песке. Нет, вы не поняли, это не название. После событий праздника реально скрытая деревня в песке. Гаара. Проснулся я с сильной головной болью, у себя в кабинете. Выглянул на балкон, уже вечер. Это, что я проспал целый день. Затем пришли воспоминания. Лучше бы не вспоминал. В чистилище, меня, Баки, Конкура все-таки затащили, при этом приговаривая чистота залог, здоровья. Дальше помню смутно. Стоп, такое со мной уже было. После пирогали, я также проснулся на этом самом месте, и узнал, что стал Казекаге. Но в прошлый раз рядом хотя бы не было ли компании, что я наделал, чем все это закончится. Помнится, меня посадили за какие-то переговоры. Как сказал ли по полному варианту, Саски почему-то, после этой фразы вначале посинел, потом просто исчез. Я еще удивился, что это за странная техника исчезновения, без печатей, но не шуншин, прямо телепортация. В кабинет робко постучали. «Войдите». В кабинет вошел Джонни Нанбу. Казекаге сама, вот отчет о произошедшем за день. Улицы уже очистили. Население пришло в себя. Исходя из доклада анбушника выяснилось, что деревню окатила огромная волна песка. Жертв и разрушений нет. Очевидцы утверждают, что во время движения волны на нее были замечены 5 фигур на досках. 2 были в зеленом, 1 в оранжевом, 1 в синем и, судя по виду, девушка, а 5-я была с тыквой за спиной и в шляпе Казекаге. На ум пришло незнакомое слово «серфинг», но что оно значит, Гаара не знал. То, что они выкатили бочки с вином прямо на улице и устроили дискотеку посередине Суны, Гаара узнал только из отчета Анбу. А самое главное, то, что пьянку устроили, и никто даже не догадался оспорить, почему так происходит. От автора Гаара не знал, но в ослабленной деревне, кто будет спорить с пьяным Казекаге, учеником третьего Хокаге, Джинчурики девятихвостовой, человеком, победившим Сосари, да еще и в 2 экземплярах. Гаара сама, мы не справились с заданием, поникшим голосом сказал анбушник. Говори, демонические клоны, мы так и не смогли поймать их, они бегают где-то по деревне. 7 мы отловили, но еще 3 мы не можем поймать. Вчера они были замечены снова. Энергоснабжение мы восстановили. От автора. Так в Суне появилась очередная городская легенда о демонических клонах-призраках, уничтожащих источники света, ими стали пугать детей, не оканивших свечи и не выключающих за собой свет. Работайте. Ни о каких клонах Гаара не знал, но держал марку перед лицом подчиненного. Боюсь даже спросить, но Гаара задал интересующий его вопрос. Где сейчас команда из Канахи? Одна находится в предоставленных ей особняке, а вторая занимается чем-то непонятным посреди пустыни. Наши джонины, следящие за этой чокнутой командой, потеряли их в пустыне. Они и так следили за ними целый день, но это не шиноби, это монстры. Особенно выделяется этот Ли. Он сейчас ходит по пустыне в шортах и без майки, заявляя, что жарковато и он хочет загореть. Сейчас плюс 50 градусов в тени. Он и так целый день бегал по деревне, залезая во все места, куда его пускали. Блондин тоже не подарок. После его экспериментов возле деревни у нас появился свой мини-лес из каких-то непонятных штырей. Гаара отпустил Джонина. У него в голове вертелось одно странное и страшное слово – терраформирование. И насколько он успел вспомнить, на днях к нему приедет человек обговорить планы и детали. «Гаара сама, у меня к вам один личный вопрос», — робко сказал анбушник, останавливаясь у двери. «Спрашивай, кто такой Тагил и почему он рулит?» «Это легендарный шиноби С-ранга, но его данные засекречены», — ловко выкрутился из ситуации Гаара и сделал себе пометку узнать, кто или что это такое Ули. «Рок ли он же нифига не биолог? Пустыня. В деревне скучно, вот выбрались с Наруто на экскурсию, а то в прошлый раз мы так спешили, что нормально не осмотрелись». Да и вообще, воздух тут хоть и спертый, но свежий, солнышко светит, живность бегает, скорпионов можно наловить, пожарить. Не пробовал, но почему бы и нет. Клона пришлось запечатать, возникли проблемы, чакру-то он тратит, но в отличие от оригинала не восстанавливает, надо найти способ его подзаряжать. Опять-таки шашлыки можно без костра на солнце жарить. А мне что? Мне пофигу, Шипздик что-то там намудрил и мне нормально. А Наруто? А что этому пироманту сделается? Провели эксперименты с захваченной печатью, странная она, надо в общем разбираться. Договорился с Гариком об облагораживании пустыни. Через 2 здесь будет цветущий сад. Речку будем поворачивать, благо одна есть тут поблизости. Бизнес-план и общее стратегическое планирование я сделал и отправил Кокудзи на согласование. А что, тут целая деревня прозябает. У них и дерева-то нет своего почти. Все дома построены из песка и глины. Мебель дешевая. Один цельный деревянный стол я видел только в резиденции Казекаге. Про продовольствие я вообще молчу. Ну не растет тут ничего, кроме кактусов. Возможно, именно поэтому предыдущие Каге вели агрессивную политику и пытались захватить страну огня, да и с другими державами у них были большие терки. Сейчас ситуация изменилась, войны нет, союз назревает довольно крепкий. Нападать на Суну, да кому нужен этот местный аналог Мухосранска? Ответ от Кокудзу пришел, быстро. Все-таки призывные животные это нечто. Через 4 дня приедет лично на переговоры. Лихо он, всего пару часов на обдумывание. Ой, а что это у нас? Ты смотри, верблюд. Не думал, что они тут водятся. В деревне я видел только лошадей. Наруто, смотри, верблюд. Это ты о вон той животине? Спросил Наруто. Ага, слушай, у меня появилась гениальная идея. Может, не надо? С надеждой спросил Наруто. Да не ссы, прорвемся. Вот смотри, мы за границу смотались. Вот вернемся в деревню. А Цунади спросила, где сувениры, и что мы ей ответим. Правильно, ничего. Вот, что можно подарить из бедной деревни, бабе, у которой есть фактически все, что ее душа пожелает. Не знаю, задумчиво протянул Наруто. А я знаю, у Шизуни домашний питомец, видел какой? Правильно, ручная свинья. Ты прикинь, свинья, протянул я, а чем Цунади хуже? Вот мы ее экзотику и притараним. Ты представь, все на лошадях, как лохи, а она на ручном верблюде. Это как Мерин 600, статусная вещь. Будет ездить и смотреть сверху на всех, как на уродов. Что такое Мерин 600? Ой, долго объяснять. Короче, ставлю задачу. Ловим верблюда. Отличный сувенир будет. Эх, зная, что это неизбежно, выдохнул Наруто. Тут делов то на 2 минуты. Утешил я его. От автора. Краткая биологическая справка. Цимилус Царнивора. Хищный верблюд, населяет пустыню Суны и является королем пустыни. Одиночки, высокая выносливость, мощная шерсть, которую не пробивает обычной куной, крайне высокий интеллект, быстрая реакция и просто чудовищная скорость, мощные лапы, обладающие сильнейшим ударом, змеиноподобная шея с сильными зубами позволяют прокусывать даже панцири черепах. В пустыне с этими животными не рискуют связываться даже сильные отряды шиноби, ввиду особенностей местности и приспособленности к ней этих созданий. Хищные верблюды редко нападают в открытую, их основная тактика измотать жертву и уже потом добивают. У одиноких путников в пустыне мало шансов пережить встречу с этими хищниками. К сожалению, наш герой об этом не знал. 3 часа спустя. Нет, но что за зараза такая? Это не верблюд, это шайтан какой-то. Мало того, что он носится, как угорелый, что даже я по прямой в этом песке не могу его поймать, так он еще и от техник уворачивается. Синбоны от него отскакивают, а сети у нас с собой нету. Так этот говнюк еще, каким-то образом чувствует, наши ловушки и оббегает их. А техникой замены его не поймаешь, тут пустыня и хрен на что поменяешься. Было бы проще, если бы Наруто мог держать нашу скорость, но он не может, этот горбатый его, как стоячего обходит. Спасает только... техника замены на меня. Так Наруто сильно не остает. Мне только один раз удалось подобраться близко. Нет, я слышал, что верблюды смачно плюются. Видимо, это неправильный верблюд. Помимо плевков, эта скотина 4-педальная еще и легается и даже укусить пытался. Пришлось отвесить ему классический хук справа. Я думал, убил, но нет же, по-моему, я его только разозлил. А зубы у него... мама, не горюй, да там акула от зависти на собственном плавнике повесится. Я понял, одно из двух: либо это мутант, либо здесь настолько суровая растительность. Спустя еще 2 часа. Да, детка, да, мне, наконец, удалось его измотать. Наруто остался где-то позади. Ты мой. И с этим криком я запрыгнул ему на горб. Мне показалось, или эта скотина мне улыбнулась своей очаровательной улыбкой. Твою мать, он не устал, он притворялся. Стой, зараза. Ночь, пустыня. Кто, как проводит вечер, кто, то спит, кто-то сидит в кафешке, и только, я как последний идиот, все еще скачу по пустыне в неизвестном направлении. Наруто остался где-то позади. Это не верблюд, это вечный двигатель. А хрен тебе, чтобы я уступил какому-то педальному горбуну. Хрен, я тупой и упертый, русские не сдаются. Глава 14. Где-то в пустыне. Рок ли он же такси для животных? Нет, ну чего ты блеешь, а идолище поганое? Нет, я прекрасно и понимаю, что вмешиваюсь в местную экосистему и ущемляю права нац, меньшинств. А ты мне про цвет моего костюма не напоминай. Я к Гринпису имею такое же отношение, как Наруто к Большому театру. Нет, взорвать-то он его может, но примой вряд ли станет. Хотя, надо подумать, пачку по-хорошему он точно не оденет. Сам-то выглядишь, как порядочный верблюд, а на самом деле ты ни хрена не верблюд. Всю пятую точку мне в кашу превратил. Я теперь, как неприятности чуять буду, всю калибровку мне испортил. У тебя в родне случайно горных козлов не было, а чего сразу плеваться? Нет, я не гордый утрусь, когда до фуюн печати дотянусь, хотя по такой жаре само выветрится. Да и, в конце концов, я ж тебя не на живодерню несу. Цунади хоть баба и суровая, да и подача у нее такая, что Тайсону сколько бы он ушей не отгрыз, ее не догнать. Зато у нее такие, ай, кому я это говорю. В общем, будешь, как муха, как сыр в масле кататься. Ну, возможно, тебе оденут розовый ошейник. Хи-хи, да не дергайся ты, шучу я. Да и воды там вдоволь, и погодка получше будет. Что пить охота? А я, между прочим, тоже пить хочу. Но ты же самка собаки, мне до фуюн печати дотянуться ведь не дашь? Правильно, не дашь. Поэтому терпи. Шас доберемся до дома, попьем, помоемся и поедим. Наруто попрошу, он тебе колючек накосит. Вкусных, шипастеньких. Наруто, это тот парень в желтом, что вначале со мной был. А вот и деревня показалась. Примарился, я что-то, шас тебя сбагрю, и отсыпаться пойду. Вход в Сунахагакуре. Стражники из числа Шиноби Суны, как обычно, отбывали дневную смену по охране ворот скрытой деревни. Не сказать, что это была сложная работа. Ввиду удаленности деревни от торговых маршрутов и окружающей ее пустыни, Суна не самое популярное место. На горизонте появилась одинокая фигура. Стражники увидели сюрреалистическую картину. Одинокая фигура несла на себе огромного верблюда, закинув того себе на плечи. Стражники протерли глаза, но фигура мало того, не исчезла, но приблизилась. Спустя 30 минут фигура подошла к воротам. Это был молодой парень в зеленом костюме. Он шел словно во сне, совершая механические движения и при этом разговаривая с верблюдом. Последний, впрочем, пытался отвечать ему и изредка пытался вырваться. «Хлопцы, парень в желтом костюме не проходил?» – спросил этот парень. Им оказался, так знакомый этому патрулю Рокли, именно их смена была отправлена ловить непрошенных гостей в оранжерею. «Ночью вернулся», – на автомате ответил один из стражников. «Значит, он либо в посольстве, либо в госпитале с Хинатой, либо бегает где-то по деревне. И что мне теперь делать?» Сам с собой начал рассуждать этот странный парень. «Ну, ладно, на месте разберусь. Хорошей службы, мужики», — сказал парень и продолжил свой путь. «Рокли, он же рикша для верблюдов. Ну и чего мне с тобой теперь то делать? С таким воротником я умаюсь искать Наруто. Ладно, пошли в посольство, может быть, Гайсенсия уже выписали, и он там окажется по чистой случайности. И чего это народ на нас косится? Ну, подумаешь, сувенир домой несу. Вот и посольство. А это у нас там кто? О, вариант. Здорово, парни. Главное в общении что? Правильно, главное искренность. А я чертовски рад увидеть эту дружную, можно даже сказать, гениально глазастую парочку. А чего вы, зенки, то свои лупаете? А сувениром любуетесь? Ну, любуетесь, разрешаю. Сейчас буду припахивать. Ниджи, Саске, вместе, как всегда. Я гляжу, вы скучаете. Есть решение, как развеять вашу скуку. Эксклюзивное предложение, только у нас. Короче, мужики, присмотрите за сувениром. Я потом проставляюсь. Он неприхотливый, вы его покормите, да водички дайте, а я найду Наруто, и он им займется. Скороговоркой выдаю я, и пока эти гении прокручивают у себя в голове варианты, как послать меня и сувенир в пешее эротическое путешествие, с криком «Ловите!», кидаю им верблюда и на максимальной скорости исчезаю. Возле посольства Канахи прохожие смотрели на интересную картину. Два джонина Канахи стояли с одинокого задумчивым выражением лица, откровенно пялись на лежащего у их ног верблюда. «Ну и, что мы будем с этим делать?» — задал интересующий его вопрос Ниджи. «Сдадим конюшенному», — ответил Саске. «Не получится, я не знаю, и даже знать не хочу, каким образом ли сумел поймать это, но насколько я знаю, от одного запаха верблюда лошади и прочие животные бегут, как от пожара. Саске, ты же знаешь техники земли, за посольством есть пятачок земли, сделаешь земляную тюрьму, посадим туда верблюда, поставим ведро воды, и нет проблем. Хорошая идея, думаю, так и сделаем». Где-то там вдалеке, порно, порно, весело, задорно, напевал парень в красной маске и плаще Акацки, подходя к одиноко стоящему трактиру. «Простите, а вы тут блондинку не видели?» — спросил Тоби у трактирщика. «Ик, я тебе покажу блондинку. Иди сюда, трактирщик, еще вина», — заорал одиноко сидящий Дейдара. «Дейдара-сенпай, плохо выглядите», — сказал, подходя Тоби. Это ты удачно зашел, с садистской улыбкой сказал Дивдара, ставя большой стакан и наливая его под завязку саке. Тоби, хороший мальчик, Тоби не хочет пить. В ужасе попытался отшатнуться Тоби. Ты меня уважаешь. Классической фразой парировал Дивдара все возражения Тоби. Спустя 40 минут, а потом он меня лучшего подрывника называет чмом и заявляет, что в моих техниках нет изюминки, сокрушался Дивдара. Бармен еще пару бутылок. Тоби больше не хотеть, Тоби уже пьяненький, взмолился парень в маске. И как ты умудряешься пить, не снимаю маску, удивился Дивдара, разливая в очередной раз по стаканам. Выпили. И знаешь, почему это меня задевает? Да потому, что он был прав, черт его подери. Простые взрывы — это неинтересно. Нужен, как он там сказал, кракреакреатив, кое-как выцедил Дивдара, еще по одной. Тоби, собственно, пришел передать миссию от Пейнсамы, и к Дивдару начало вести, и к передай Пейнсаме, что я в этом в отпуске. Я за все время его ни разу не брал. Вернусь к работе, когда обрету вдохновение, кое-как выдал Дивдара и повалился под стол спать. Да, у него же форменная истерика. Что это? А мне, что теперь делать? Раскрываться еще слишком рано, это повредит плану, подумал Тоби, рассматривая пьяное в дрова тело, лежащее под столом и, судя по всему, взрывающее что-то у себя во сне. 6 часов спустя полигон Суны. Тимари в качестве благодарности за спасение братьев решила провести экскурсию для Сакуры и Хинаты, с ними заодно увязался Наруто. Рокколи, Ниджи, Саске и обоих сенсеев найти не удалось, а вот здесь мы отрабатываем использование техник. В основном эту часть полигона используют носители Кьёда и Сенсу, вот этого веера, начала рассказывать Тимари. В основном этот стиль используют девушки, но бывают и исключения. Одновременно с ее рассказом, девушки делали взмахи веерами и потоками воздуха резали манекены. Наруто долго смотрел на махающих веерами девушек. «Наруто, ты что-то хочешь у меня спросить?» Тимари увидела внутреннюю борьбу Наруто и решила его немного подтолкнуть. «А можно мне попробовать?» — робко спросил такой суровый в глазах Тимари парень. «Тут нужен элемент ветра, иначе не сработает», — объяснила Тимари. «У меня как раз ветер. Так можно, я разок махну». Тимари стало любопытно, что из этого получится. Никаких секретов деревни она не раскрывала, да и сомнительно, что у парня что-либо получится. Отчего же не попробовать? Попробуй. Аккуратно раскрываешь веер и напитываешь его чакрой. Затем делаешь взмах, и цель будет поражена. Чем лучше контроль, тем больше режущих потоков воздуха появится. Чем тоньше и тем сильнее будет их проникающая способность, сказал девушка, аккуратно, и как-то легко, взмахнув веером, отрубая голову у стоящего в отдалении манекена. Наруто с благоговением взял оружие Тимари. Из-за бархана появился Ли, несущий на своем плече Конкура и, держа за веревки, тащил на себе его кукол. Ли спокойно подошел, отгрузил тело Конкура, Сакуре и Хинате. «Что случилось? На нас напали. Почему нет тревоги?» Тимари забеспокоилась. «Да все в порядке. Я как раз возвращался из сувенирной лавки, когда твой брат подошел с предложением вместе потренироваться. Вот, собственно, результат. Он, по-моему, даже бу-бу-бу не говорит. В общем, курс молодого бойца парень прошел. Рокли, он же любитель куколок. В общем, курс молодого бойца парень прошел. Хотя усеченный, но пока здесь, так уж и быть, я его немного погоняю, а то дохлый он, чересчур». Со стороны Конкура раздались охи. «Наруто, а чего это у тебя?» Наруто с веером Тимари смотрелся забавно. «Мне разрешили попробовать». Лучась задором, выдало это чудо. Наруто раскрыл веер и начал молодецкий замах. В моей голове выстроилась логическая цепочка. Наруто, взрывы, огромные запасы чакры, незнакомый артефакт, использующий чакру под боеприпасы, и почему-то в голове возник образ ядерного взрыва. Недолго, думая, прыгаю на мягкое и закрывая голову руками. Наруто остановил замах и посмотрел на меня, впрочем, не он один. Весь полигон посмотрел на меня. Нет, доказывать всем, как они неправы, я не собираюсь. Я-то уже лежу. Да и наши девушки уже тоже сидя оказывают мед помощь. Не обращай внимания, сказал я и положил голову на мягкое. Чертов верблюд, всю калибровку на непритномометре мне отбил. Я теперь аки ясновидящий, предсказываю амбиц до его тотального завершения. А я не Брюс Уиллис, чтобы все это прекращать. Хотя после такой скачки у меня теперь точно крепкие орешки, более жуткую тренировку и представить страшно. Наруто пожал плечами и продолжил свой убийственный замах. С хеканьем и спецэффектами он таки выпустил волну, учитывая, что чакра у него, как у дурака Махорки, а радиус выпуска в отличие от Тимари, он не ограничил. У него получилась ударная волна почти на 160 градусов. В общем, теперь я понял, почему возникла картинка ядерного взрыва. В отличие от филигранного потока Тимари, у Наруто волна не резала, она тупо толкала. Этакий цунами только без воды. Потом воздуха был похож больше на волну от ядерного взрыва, манекены не порезало, ух, унесло в далекие дали, впрочем, как и забор и мощеную дорожку, которые некогда находились на этом полигоне. Народ в ужасе смотрел на озадаченного Наруто. Девушки с веерами смотрели на него плотоядными взглядами. Если так пойдет и дальше, хрен нас кто на полигон пустит. От веера Тимари пошел пар. Хэмэм, а если вначале дунуть гигантским огненным шаром, а затем махнуть Кьёда и Синсу? Начал размышлять вслух Наруто. Ветер должен усиливать огонь. В глазах у Наруто зажегся, я бы даже сказал, демонический блеск, и он взглядом стал искать хоть один уцелевший манекен. «Не надо!» — дружно взмолились посетители полигона. «Лис, лезь с меня!» — снизу раздался голос Тимари. «Ай, я не могу, меня задело техникой твоего брата, и я начал действовать. В общем, я часок сосну. Меня не кантовать, при пожаре выносить первым. Наруто ничего взрывать не давать». И с чувством выполненного долга вернул голову в изначальное положение, на грудь Тимари. «А что, мягко, тепло, да и ветерок приятный обдувает. И почему мне кажется, что мне никто не поверил?» Тем временем возле посольства. «Саске, у нас проблемы». «Что случилось?» «Верблюд исчез». Ниджи был в панике. «Да куда он мог деться? Я правильно выполнил технику, дыр быть не должно», — не поверил Саске. «Ну иди смотри сам». Спустя 5 минут, как он сумел выбраться? «А я, что знаю? Что делать будем? У меня нет желания говорить ли, что мы потеряли его сувенир». Перед глазами проплыло воспоминание, где его с лампочкой во рту катают по госпиталю Конохи. Ну не мог же он просто пропасть. Великий последний Учиха был в панике. Ли и его команда будут стебаться над ними до конца жизни. Два гения потеряли верблюда посреди деревни. Местных, может, поспрашиваем, как ты себе это представляешь? «Извините, мимо вас тут верблюд не пробегал, или заявление о пропаже в местное отделение полиции напишем? Да нас же не просто засмеют, нас посадят, хищника в жилую зону притащить и успешно потерять», — давил на логику Ниджи. «Есть идея, давай поймаем другого верблюда и посадим в клетку. Ли ничего не заметит и репутация не пострадает. Думаю, время у нас еще есть. Пошли за снаряжением». По городу эхом разошился крик «Отстаешь, Какаши, за силу юности». «Сенсею тоже тяжко приходится», — пожалел Какаши Ниджи. Вечер в Сунагакуре, возле посольства. «Рок ли он же нифига не мастер имитации? Злые они, уйду я от них, весь организм отбили». «Так не понял, я разве не попросил Наруто отправить верблюда с попутным отрядом в Коноху? Что он здесь делает?» «Наруто забыл, наверное». «Ладно, завтра утром отправлю». Глава 15. «Рок ли он же будильник? Ну, что я могу сказать, очередное утро в Суне. Сегодня последний наш день пребывания, завтра утром собираемся и пилим обратно до Конохи. Сколько у нас там по времени?» 5 утра, время для разминки. «Что мне нравится в местной архитектуре, так это то, что все наши комнаты находятся рядом друг с другом. Комната Наруто расположена как раз напротив моей. Значит, что, правильно, первая жертва побудки именно он. Последнее время он обленился и стал халтурить и злостно уклоняться от ранних побудок. Будем воспитывать. Так, что там у нас, замок, простенький, не проблема». Достаю отмычку и за жалких пару секунд его вскрываю. Кивком здороваюсь с сидящим на карауле клоне. Делаю знакомую только нам двоим распальцовку. Общаемся пару минут, клон уточнив, что я — это я, и с ехидным смешком рассеивается, показывая мне большой палец. «Хе-хе, чую, Наруто опять будет меня пытать. Каким образом я умудряюсь проходить мимо его клонов незамеченным? А я опять буду самозабвенно врать про искусство маскировки, тактики обмана и смысле роботы Шиноби. Так, застранец желтенький, струна натянута на уровне ног. Ее не видно, но мой локатор ее ощущает. Это хорошая идея, но, к сожалению, на мне не работающая. Так, барьер поставил. 4 куная вокруг кровати. Нет, я себя вурдалаком ощущаю, проламывающим круг из соли. Орать бесполезно, Там еще и барьер на звук. Растет парень. В прошлые побудки ловушек было меньше. Так, с барьером сложнее. Надо подумать. Силой пробивать не вариант. Нет, задача будет выполнена и Наруто проснется, но морального удовлетворения я не получу никакого. Вариант с матюгальником и караоке, как в прошлый раз, тоже отпадает. Так, думай ли думай. Разбиваем задачку, как в средней школе. Дано. Один кровать, один шате. Два звукоизолирующий барьер, один шате. Три силовой фуюн барьер, один шате. Задача. Один разбудить цель, особо унизительным способом при этом не разрушить. Барьеры. Решение. Что нам известно о звуковом барьере? Не пропускает звук в оба конца с места нахождения. Что нам известно о силовом барьере? Не пропускает физические тела и газ. Значит, устроить ему слезогонку не получится. А что он пропускает? Только свет. Свет. На мое лицо помимо моей воли наползла ехидная улыбка. Ладно, перенесем побудку на более позднее время, но я тебе покажу, что значит креативный подход. При этом барьеры не пострадают. Наруто. Наруто, дрых без задних ног. Все необходимые приготовления он сделал еще вчера вечером. Поставил часового, поставил растяжку, обезопасил себя от физического воздействия, особенно от холодной воды и подъему в стиле Король Артур. На нас напали от автора. Для тех, кто не знает, на голову жертвы одевается железное ведерко и со стуком по нему произносится эта фраза, что проделывал с ним ли в прошлые разы. Утро, Наруто стал чувствовать, что ему в районе груди становится жарко. Наруто перевернулся на живот. Теперь греть стало в районе лопаток. Через пару минут Наруто почувствовал, что превращается в шашлык. Наруто вынужден был вылезти из кровати и снимать барьеры. Ли в очередной раз победил. Рок Ли, он же фанат физики. Хе-хе, миссия выполнена. Позднее, чем я планировал, но все равно. Достать линзу, благо одну я себе случайно купил в качестве сувенира, установить фокус на Наруто и спокойно ждать. В результате получилась маленькая противная точка нагрева. А если учесть, что Наруто ничего не мог слышать из-за его же барьера. Ладно, черт тебя подери, ты победил в очередной раз. Недовольно выдал Наруто. Агась, пошли будить остальных, подбодрил я его. Ну, Гай разбудить не проблема. Из коридора раздался крик о силе юности. Так вопрос с Гаем снимаю. С Хинатой, что делать будем? Уточнил у Наруто я. Я ее будить точно не полезу. В памяти Наруто были свежи последствия недавней побудки. Тебя уделали в хлам. Позлорадствовал я. Нас обоих уделали в хлам. Вернул мне улыбку Наруто. А я не знал, что там их две. В отличие от нас, девушки решили поселиться в одной комнате. Но в тот момент мы об этом не знали. По крайней мере, когда били меня, Хината не сдерживалась в отличие от тебя, обвинил его я. Знаешь, а у меня есть хорошая идея, сказал я. У меня тоже, ответил Наруто. Гай-сенсей, в голос позвали мы. Утро, парни. Жизнерадостно подошел Гай. Мы собрались делать разминку, но Хинаты еще нет, с намеком выдал Наруто. Сейчас я ее разбужу, и мы начнем нашу разминку. Довольный собой и нами убежал Гай на женскую часть общежития. Гай-сенсей, нам будет вас не хватать, выдал ему в спину я. Ли, ты думаешь, она его тоже? Он же все-таки наш сенсей. Наруто, ты не путай. Одно дело побудки в поле и на заданиях, другое дело вломиться в женскую комнату в мирной обстановке. Сонная Хината — это еще та катастрофа, а если учесть, прошлый раз и то, что Гай одет, как я, а она в прошлый раз нас не сортировала, а мы его о Сакуре в засаде не предупредили. Со стороны женской половины раздался грохот, мужской крик и женские гневные выкрики, сопровождаемые звуками ударов, чьи-то головы о стену, затем звук битого стекла и тишина. Мне кажется, или только, что кто-то покинул здание через окно, спросил меня Наруто. Ну, кажись, кто-то нашел дополнительный запасной выход. Гаара нас убьет за порчу имущества. Ну, что, как ты смотришь на смешанную тренировку? Спросил я Наруто. А можно я их разбужу? С глазами полными мольбы попросил меня Наруто. Можно, только учти, по своему опыту знаю, что бегающий за тобой член клана Хьюга с намерением слегка поджукинить твою тушку и еще одно чудовище с чадри наперевес, добра и счастья не прибавляют. Поверь мне, у меня есть план. Ухмыльнулся Наруто. Комбинируем методы побудки. Проявим креатив. И с довольной рожей ушел за ведрами с холодной водой. Спустя несколько минут, два клона были отправлены в комнаты Ниджейсоски. Побудка проходила буднично, с криками, спецэффектами и яки с двух сторон. Клоны бежали в ужасе и одновременно задором в глазах, от разбуженных мокрых гениев в трусах. Куда бежали? Правильно, Наруто садист, и заманил наших гениев в засаду, а именно в женскую комнату. После чего развеял клонов и лично закрыл за бегущим последним ниджи дверь. Улей был уже разворошен. Со стороны женской половины раздались звуки ударов. Судя по звукам, гении проходили проверку на то, чей скальп крепче. Снова звук разбитого стекла. Коллега, судя по всему, разминки не будет, ввиду тяжких телесных повреждений у участников разминки. Поддерживаю, коллега. Пойдем, приляжем и часок поспим. Полностью вас поддерживаю. И с чувством выполненного долга, мы с Наруто разошлись по своим комнатам. Дальше спать. Рок Леон же, страдающий комплексом дедушки Фрейда, верблюда отправил утром с миссией для Генинофсуны по доставке. Поспаринговал с Конкура, отбив последнему весь ливер и поломав ему кукол, пришлось опять сдавать в госпиталь. После случая на полигоне, женская половина Суны стала откровенно флиртовать с Наруто. Если к этому добавить компанию Саске, за которым бабы не прекращали охоту с академией нашего красавца Ниджи, то ситуация получилась интересная. Хината и Сакура все это видели, но пока активных действий не предпринимали, занимая выжидающую позицию. Если учесть еще и тот факт, что я недавно видел проходящих мимо в неизвестном направлении Гая с двумя девушками под ручками в компании Какаши, с какой-то блондинкой, то мне впору пойти и повеситься. Как говорится в одной песне Лови и Синхиаир, нет, за убийство Сосари я тоже получил респект и уважуху от мужской половины Шиноби Суны, что, впрочем, не отразилось на моем рейтинге у женской половины. Ко мне никто, по крайней мере, не подошел. Я тут, что в зоне отчуждения, что за засада. Я тяжело вздохнул. Нет, не все так плохо, все еще хуже. Пока за нашими парнями бегают горячие пустынные девушки пачками, за мной в госпитале бегали несколько вивисекторов с исконно русским желанием нацедить пару литров сока березового из меня любимого. А то, что я на березу совершенно не похож, их мало волновало. Благо, потом из него можно наделать антидотов. Спасся я только благодаря двум вещам, в совокупности. Первое, я тут вроде, как с дипломатической миссией, и второе и самое главное, хорошим навыком тайдзюцу. Так, а что это за шум у ворот, что даже Гарик лично вышел встречать? Делать нечего, пойду проверю. К входу к Суне в полном составе пришла наша стройбригада и стала разбивать палаточный лагерь. С царским достоинством в Суну въехал паланкин. Из паланкина вальяжно в архидорогом костюме из него вылез я, протер глаза как Удзу. Со звуком клац моя челюсть встала на место, когда я закрыл рот. У нее 102 косички, улыбнется ахуе. Всплыли строки у меня в голове. А вот и Какудзу заметил меня и махнул мне рукой. Подхожу ближе. Какудзу, я чертовски рад тебя видеть, но что ты здесь делаешь лично? Ли, я тоже рад тебя видеть, а все дело в твоем плане. Он будет реализован, я даже наших работников прихватил. Будем рыть канал из страны огня через страну рек в страну ветра. Откуда такая уверенность? Удивился я. Я ведь только с Гаарой предварительно договорился. Какудзу улыбнулся одной из своих улыбок. Поверь мне, когда я представил бизнес-план Дайме страны огня, он был крайне, я повторяю, крайне заинтересован. В результате я теперь его советник по экономическим вопросам. Мы получим финансирование под этот проект. Более того, заказ ушел нашей строительной компании, а это миллионы рё, плюс некоторые преференции от Дайме. Какудзу, ты как всегда в своем стиле, оперативно работаешь, улыбнулся я ему. Я рад, что 3 года назад я присоединился к тебе. Вот, кстати, держи, сказал он, протягивая мне свиток. Что это? Удивился я. Помнишь, ты просил техники на элемент ветра для твоего друга? Я по дороге сюда заскочил в один из тайников. Я ничего не даю даром, но считай это моим маленьким капризом за текущую сделку. Я слышал, что ты умудрился убить Сосари. Растешь, не скажу, что он был мне особо дорог, но у меня есть личная просьба. Сам понимаешь, рассказать что-либо об Акацки я не имею права, но ради этого человека я сделаю исключение. Если увидишь человека в нашем костюме со светлой кожей, пепельными волосами, розово-красными глазами и размахивающей трехлезвийной косой, сделай одолжение, убей его. Только будь осторожен. Его крайне сложно убить, и любое ранение смертельное для любого другого для него не смертельно. Более того, опасайся любой царапины от его косы. Один ритуал, и ты станешь с ним связан. Любое ранение, которое получит он, получишь и ты. Учитывая, что для него оно не смертельно, а ты умрешь. А сейчас прошу меня простить, пойду, как ты выражаешься, выдаю из местного Каге еще больше денег. Какудзу, тебе паланкин нужен? Не особо. Заберу, забирай. Гаара, увидев улыбающегося и идущего к нему Кокудзу, судя по всему, понял, что его ждет, ну, очень долгий день. Вечером мою скуку развеял товарищ Тимари, нагло затащив меня в ресторан. Кажись, я понял, почему девушки ко мне не липли. Я враг сам себе. После увиденного на полигоне, они, видимо, решили, что на меня положила глаз сестра Гаары, ну или я на нее. Бред, явно же бред, а может и нет. Короче, я не знаю, надо подумать. Хотя, вечер прошел, довольно приятно, должен признать. На следующее утро наши две команды вышла провожать большая часть деревни с семьей Гаары во главе. «Гарик, ты чего такой молчаливый?» – спросил я его. «Да не расстраивайся, мы тебя навещать будем. Через пару месяцев к вам на стройку заглянем. Более того, ты ведь помнишь моих бригадиров?» Они помахали ему руками. «Я их проинструктировал, чтобы они за тобой присмотрели. И на будущее, вот тебе маленький подарок», — сказал я, протягивая ему свиток с моим запечатанным клоном. «Будут проблемы, используй. Гаара, он же Казекаге». Гаара много успел понять в этой жизни, но главное, он запомнил две вещи в общении с Ли. Первое, не пытаться открывать рот в непосредственной близости от него. Существует огромная угроза получить что-нибудь съестное в лучшем случае, в худшем, дадут чего-нибудь выпить. И второе, относиться к подаркам Ли с должным пиететом. После обычного пирога, он стал Казекаге, то, что с ним сделает свиток, он даже боялся представить. Поэтому Гаара робко и с хорошо скрываемой дрожью взял протянутый свиток и кивнул. Большую дрожь и нервный тик у него вызвал поцелуй в щечку на прощание от его сестры для Ли. Морозец прошел по его спине от этой сцены. Рок Ли, он же создатель американских горок в этом мире. «Гай Синси, а я нам тренировку придумал», — улыбнулся я. «Тренировка — это хорошо. Покажем, какие мы мужики», — довольно выдал Гай. Наруто вырулил из-за поворота, неся паланкин своими клонами. «Давайте устроим марафон с паланкином до Конохи. Нон-стоп бег, без сна и отдыха. Только юность, только хардкор. Да, давайте. А то я совсем размягчал за последние дни», — поддержал Наруто. «Какаши, мне очень жаль, что у нас нет еще одного паланкина и мы не можем устроить соревнование, кто быстрее доберется, но у меня есть другая идея». На это заявление Гая, Какаши только закатил глаза, предчувствуя что-то нехорошее, и это не преминуло случиться. Его самого и его команду закинули в паланкин. Ниджи попытался возмущаться, но Какаши ему на ухо сказал, чтобы он лучше молчал, а то будет только хуже. Он это осознал эмпирическим путем своих состязаний с Гаем. Впряглись мы довольно-таки быстро. Утяжелители на месте, команда на месте. Поехали. Выдал я культовую фразу. Команда Какаши. Знаете, а может, это была и не такая плохая идея, сказала Сакура. Они бегут по пустыне, под палящим солнцем, а мы сидим в теньке и отдыхаем. Да, действительно, возможно, все не так плохо, как я думал вначале, поддержал Саске. Я с вами не согласен, отрезал Ниджи. Меня немного пугает тот факт, что ведущими бегут Ли и Наруто, ни к чему хорошему это не приведет. Спустя некоторое время команда Какаши услышала разговор между Ли и Наруто. «Ли, а мы побежим по обычной дороге?» «Ха, как ты мог подумать такое? Какая ж это тренировка?» «Нет, вот видишь, деревья начинаются». «Ага, вижу. Готов к переходу на верхние пути. Ты предлагаешь нам скакать с паланкином на плечах по деревьям без сна и отдыха, да еще и ночью до самой Конохи?» Ужаснулся Наруто.